Глава 12. Арин вопросительно на меня посмотрела, останавливая своей закованной в кожаную броню фигурой десяток лидеров, все порывающихся подойти поближе к Гроху. Я кивнул ей, вытер пот со лба, а затем вернул оливковую ветвь на место. «Не понял?» Открытое наполовину доступного обзора окно статуса показало не те изменения, которые ожидал увидеть. «Снял еще раз. Снова надел. Снял. Надел». «Да ёшкин дрын! Нахрена я рисковал? Нахрена я эту ветвь тупую натягивал, пытаясь сделать так, чтобы она не падала? Тупой валенок!» Только сейчас разочарованно понял, что к комплекту доспехов безделушка не относилась и была, скажем так, независимым артефактом. А значит, можно смело искать легендарное ведро на голову и пробивать башкой стены, ничем, кроме авторитета, не рискуя. Венок, конечно, крутой и дает свои бонусы, но не такие щедрые, чтобы и в бою с ним носиться. Все прелести подобного рода сражений я уже успел оценить, танцуя с обжорой Грохом. В общем, тупанул конкретно. Наверное, меня смутило изображение комплекта в хранилище лагеря, ведь оно демонстрировало силуэт доспехов с головы до ног. Хотя ветки там этой не было. Ладно, проехали. Чего ругаешься? Подошедший глава клана «Стальной батальон» из Якштада и до этого смотрел на меня с опаской, старательно держа спину прямо, а теперь и вовсе стал откровенно побаиваться. Но после моего выступления появилось в его взгляде что-то такое, как тот туземец с копьем, увидевший дракона и тыкающий ему в бок в попытке понять, сожрет ли его этот монстр или он сдох, и уже можно бежать в пещеру сокровищ. Система обманула, скажем так. Впредь буду внимательнее следить, только и всего. Ну что, тварь разделывать будем или пускай гниет? Разделывать? Какие ингредиенты? Ты разрешишь нам забрать часть? Наперебой принялись спрашивать пошедшие на контакт главы группировок. Очень люблю разумных людей. Как только они поняли, что выковырять меня из пещеры и убить невозможно, а тратить время в самом городе, рискуя остаться с потенциальной добычей, но без вознаграждения, а потом увидели альтернативу в виде сильного воина, сумевшего одолеть лучшего из них, и более того, готового из собственного кармана компенсировать обещанное императором... Короче, ребята тут же прикинули плюсы и минусы различных вариантов развития событий. И Виталий Орлов, красавчик, первым сделал верный выбор. Далее сработал принцип домино, и чем больше умных и сильных присоединялись к общему решению не трогать город, тем больше остальных захватчиков стремились успеть урвать кусочек. Верным было и то, что они имели честь увидеть мою силу и результаты ее применения в пещере лишь краем глаза, а значит, отказаться от моего щедрого предложения стать моим врагом. Не факт, далеко не факт, что они выбрались бы живыми. И бойцы это прекрасно понимали. Какой смысл грабить оазис, если ты сам через час отправишься кормить червей? Кстати, о них. Это, кстати, Гранд Грох, 39 уровень. Отличается от младшего собрата повышенной бронированностью, внушительными размерами, количеством здоровья и наличием какой-никакой магии, активирующей выстрелы шипами. Сами шипы несут сильнодействующий нейротоксин, который убьет прокачанного воина за считанные минуты. Универсальное системное противоядие обязательно. А вдруг? Никаких вдруг. Когда здоровье останется процентов по 20, червь начнет сваливать. Это на случай, если кто-то из вас решит пустошь от погони этой очистить. Ну, вроде все. Нет, спасибо. Ты сам, пожалуй. У тебя хорошо получается. Ха-ха-ха. Пока ничего обещать не буду. Но при встрече обязательно займусь очищением этой земли. Ответил на реплику мега-телекинетика, лидера своей независимой группы. Так что там с разделкой? «С него в любом случае будет много ингредиентов. Самым любопытным для меня на сегодня является шкура. Это ингредиент для изготовления брони. Какие-то внутренние органы могут пригодиться алхимикам, но последние пока не встречал. Как и рецептов зелий здоровья. Кстати, если кто знает такой, куплю. Дорого. Мясо тоже надо проверять, но наверняка съедобно. Кулинарный ингредиент». «Фу, эту тварь жрать еще!» Один из отцов-командиров, если мне не изменяет память, совсем уж маленького отряда на 10 человек, брезгливо сморщил нос. «А как ты думал, салага? Думаешь, впервые увидев кальмара, человек облизнулся и закапал слюной? Попробуй теперь вспомнить кальмара к пиву. Слюна бежит? То-то и оно. Экспериментировать нужно. желательно на тех, кого не жалко», — ответил ему двухметровый громила с гипертрофированными мышцами. Впрочем, наличие мышц не означало, что у человека нет мозгов. Наоборот, тут видно, что ум у него очень даже активный и живой. Таких я уважаю. Правда, это не единственный фактор. «Короче, вашим людям работа. Между собой как хотите, так и делите. Мне 50%. Идет?» 30! «Я вообще могу все забрать. Мои люди прибудут через...» Глянул на таймер отката портала. 2:20. Мне просто жалко тратить столько времени». Мужики переглянулись между собой. Упс, пардон, была среди них и дама, но она чем-то напоминала принцессу эльфов, поэтому поблажек на пол делать не стал. Боец из нее суровый и отменный. «Не знаю, как остальные, а я согласен. Мне нужны материалы для исследований». Вот в ком, а в магии я не сомневался ни минуты. Пропустить возможность урвать такой лакомый кусочек, полный ингредиентов... Я до сих пор помню огромную кучу лута после разделки арахнов. Да, по итогу почти все выкинул. Да, применения не нашел. Но тогда и возможностей для этого никаких не было. Сейчас же ситуация, мягко говоря, сильно отличается. «Я тоже не против. Монстр огромный, даже если разделить его на всех нас, каждому бойцу выйдет 10 кг, а то и больше. И я! Лихих волков тоже запишите. Ранча пустошь в деле». Лидеры один за другими соглашались, даже не думая об альтернативных, но так сильно полюбившихся и привычных методах отбора полезных вещей, попавших в поле зрения группировки. И дело даже не в глашатые. Просто в эту минуту работало хрупкое перемирие, и любой шаг в сторону остальные сильно осудили бы. Усталые воины принялись за работу. Сперва со скепсисом и линцой. Но когда боссы дополнительно мотивировали их тем, что все добровольно, а нежелающих ждут 2 ночи дежурства в пустошах, приоритет у народа резко поменялся. Плюс им обещали немного бонусов. Умники закончили примерные расчеты, и мы прикинули, что одной только кожи будет 250 метров квадратных. Половина моя, а это... много. Хотя, если шкура будет не слишком толстой, попробую ее уложить в хранилище лагеря. Работа кипела, и я оставил Арен следить за партнерами, а сам отправился к потенциальному союзнику, коварному и своенравному джину, ну и к колотухе, разумеется. «Здорово, везунчики! Да уж, не знаю, что бы я без вас делал. Пожалуй, свалил бы домой и пил чай в окружении красавиц, ожидая, пока город разрушат. А затем вернулся бы и забрал все, что осталось. Мне и стройматериалы пригодятся, даже такого качества». «Все, уймись. Мы все поняли и бесконечно благодарны. Умеем ценить чужую помощь. Без тебя нам действительно было бы... худо». В крайне плохом настроении встретил меня колотуха. Видать, с местным владыкой повздорил, получив за свою трусость и слабое относительно меня развитие. Впрочем, у нас договор, можно не париться и не переживать. «Худо, не то слово», — намекнул ему на его истинное положение дел. «Давай обойдемся без емких синонимов. Чем помочь? Что сделать? Я тут с оставшимися членами совета пытаюсь понять, что у нас осталось и какие ресурсы есть». «И как?» «Все печально. Надо рейды организовывать, грабежи, набеги». «Куда?» «Да плевать. Понятное дело, не к людям. Это хреновая и недолговечная тактика. Обязательно молва пойдет, и потом хрен отмоешься. Ни торговли, ни наемничества. На севере в 2 днях пути начинаются топи и болота ящеролюдов. Хреновое для нас место, и не очень богатое. 3 дня на северо-запад, и будут поляны кентавров, что отвоевали их у каких-то других тварей. На вроде мурлоков. Тоже мест так себе. Да и идти далеко. Видимо, придется рисковать и пытаться взять штурмом одичалых». «Кого?» — удивился я неизвестной мне расе. «Драуры! Мы видели искаженных драуров, что как бич заполонили, как мне кажется, всю планету. И одичалых. Где-то должны быть и остатки обычных драуров, но таких пока не встретили». «Делись информацией, что за одичалы и почему рисковать?» «Они обосновались в каком-то форте, не нашей постройки. Архитектура странная, но стены толстые. Зубчатый формат выступов для бойницы и высота 30-40 метров. Там сперва люди были, ну, может, не они, но захватили довольно быстро люди. Говорили, что место богатое очень. Успели лишь парочку залов вскрыть и вынести вполне себе неплохое оружие с броней. Потом пришли одичалые. внезапно и неожиданно, под покровом темноты. Спаслось мало, уцелевшие и рассказали. Сами одичалые не отходят дальше 50 километров от крепости. Такой вот расклад. Их немного, но бойцы они опытные. Оно, конечно, и мы не лыком шиты. Но это все равно риск. Ничего, для того, чтобы снизить риск, у меня есть мозг. В общих чертах план уже готов. Осталось только дождаться, пока все свалят, и начать его реализовывать. Ну, смотри сам. А я тут думаю, может, поторговать с вами чем-нибудь? Мне нужно как-то использовать своих людей, которые будут у ворот города через 2 с лишним часа. Нам нужны материалы, предметы быта, сами люди и многое другое. Что предложите? А что у нас есть? У нас только песок в свободной продаже. Людей после сегодняшней сечи еще долго не будет хватать. Ресурсы и материалы сами на вес золота. Еды тоже не предложу. Сами голову ломаем, как запас восстановить. Загибал пальцы ставленник владыки. «Будет тебе то, что ты ищешь. Будет!» Внезапно прервал колотуху Малит. «Дело опасное и рисковое. Впрочем, после того, что я видел, шансы у тебя есть, если тупить не будешь. Справишься, получишь награду намного больше, чем можешь рассчитывать». «Не понял. Подробнее можно?» «Можно. Город Токио тебе о чем-нибудь говорит?» Задумчивым видом произнес дух. «А вот теперь действительно, весь во внимании!» Затаив дыхание, я обратился вслух, готовясь к получению крайне любопытной информации. Полученная информация заставила на долгие полчаса погрузиться в раздумья. Так и эдак прикидывал все возможные варианты, ища выход в сложившейся временной головоломке. Я сидел, закрывшись в одной из комнат цитадели, и стремительно раскручивал мешанину из мыслей, стремясь образумить ее и придать ясность, лаконичность и законченность. Это оказалось сложно. Очень сложно. Полчаса размышлений вымотали настолько, что даже последняя битва с Грохом виделась не такой энергозатратной. И чем дальше в дебри размышлений уходил, чем больше прикидывал способов и собственной же въедливостью находил в них раз за разом изъяны, напряжение только усиливалось. Я не герой Голливуда, у которого рояли встроены во все окружающее пространство. Если он стреляет, патроны бесконечные. Промахи не случаются, а любые элементы интерьера превращаются в орудие убийства. Культ Чака Норриса во всей красе. Увы, даже в такой вот моей фантастической жизни подобного не бывает. Старания, труд, сжатые до побелевших костяшек кулаки, скрипящие от напряжения зубы, дрожащие от натуги мышцы, тело и анализ. Анализ, анализ, анализ. Каждый час, каждый день в поисках разгадок особенностей окружающего мира и попытки в нем не только не сдохнуть, но еще и не остаться на обочине. Так, ладно, еще раз, с нуля. Выдохнул и расслабился, начиная новый раунд. Закрыл глаза и принялся визуализировать переданную Малидом и иными сущностями информацию. Факт первый. До отката телепорта осталось чуть больше часа. Факт второй. До начала квеста чуть меньше суток. Факт третий. В 7 гексах отсюда, в изолированной и труднодоступной части пустоши, заселенной странными тварями, убивающими все живое, спрятались руины Токио. Не весь город, само собой. Только 1 гекс, 1 район. Но даже так. Это целый город, полный небоскребов и товаров для жизни, быта и торговли. Почему же его еще не прибрали к рукам? Да потому что не смогли. Пытались и не раз. И уже столько людей огребло. А уж сколько погибло. Редкие выжившие счастливчики все равно грезят богатствами мегаполиса, а потому стараются не распространяться. Но разве от Малида в его оазисе что-то скроешь? Проблема в том, что отвесные скалы, непроходимые в обычных условиях местность, не дают пробраться в город неподготовленному человеку. К тому же огромные провалы на границах гексов делают задачу еще сложнее. Единственный проход — узкая дорога между высоких скал, но и она постепенно превращается в ловушку и место жительства насекомоподобных тварей, словно саранча, вычистивших город от живых и превратив его в некрополь. Твари ненавидят солнечный свет и становятся от него вялыми, легкими целями. Но вот в тени, в сокрытом городе и под твердью скал — сражаться с ними, по признанию Малида, настоящая катастрофа. И даже если кто-то проникнет в город через труднодоступные обходные пути, Твари найдут вторженца, и там с удовольствием превратят его в источник пищи для вечно голодного племени. Измором их не взять. Уходят в анабиоз, замирают, и стоит одному проснуться, как вся стая просыпается вместе с ним при приближении добычи. Фух, Арин тоже не помощница, по словам Джина. У твари в темноте обострены до предела многие из чувств. Учуют, найдут, сожрут. В теории, за счет высокой защиты я мог бы попытаться сразиться с ними. Но если что-то пойдет не так, окажусь в западне. А проверять свои возможности против тварей нет ни времени, ни желания. Если бы было плевать на жизнь, или можно было, как в игре, подняться на точке воскрешения, на респау... Озаренный мыслью, я тут же вскочил широко раскрытыми глазами, растопыренными, словно уготовящегося дышать огнем дракона, ноздрями и вскипающей кровью. Не теряя мысль, я заходил по кругу, меряя шагами комнату и прокручивая раз за разом идею. Риска — минимум. Шанс преодолеть кризис с тварями довольно высок. «Вот и нашлась для тебя настоящая работа, конченый! Или как там тебя? Киш-миш? Кинчикрыл? Кимчинын? Кинчимир? Во, вспомнил! Не зря у меня такой интеллект, подросший!» В голове сложилась картина феерической победы и освобождения города, а вместе с тем и появление базы для прокачки лича и поднятия бесконечно выносливых преданных работников. А даже если и ждет меня фиаско, и лич провалится, да и хрен с ним, своя жизнь дороже, чем жизнь какого-то алчного до силы и власти ублюдка. Закрепил в голове мысль, понимая, что в любом случае рискую не успеть с реализацией этого плана. А раз так, открываем портал, эвакуируем добычу, проводим набор стражи среди заинтересованных и усаживаемся за плотную подготовку к турниру. Думаю, когда мой папочка приказал готовиться, он имел в виду явно не уровни. Успел я пообщаться с людьми, успел и послушать. Практически все в один голос твердят, что период эпохального и взрывного роста в уровнях окончен. Может, до 20-го еще реально паровозом допереть. Но дальше старая тактика банального фарма всего живого станет практически бесполезной. Да, я не самый умный, но считать умею. И по всему выходит, что для получения следующего уровня нужно убить примерно от 80 до 90 людей или других разумных тварей равного уровня, или почти 500 животных нашей или же инопланетной фауны. Да-да, тоже равного уровня. Звучит прискорбно. И с каждой ступенью количество убийств существ равного уровня будет только расти. Да, можно охотиться за боссами биомов. За них система слегка накидывает. Но только слегка. Так что кардинально эта картина не меняет. Вот и получается, что большая часть людей в пустошах застопорились, как и я, перед 20-м уровнем. Следовательно, гнаться дальше бесполезно. Нужно искать другие способы и возможности. Квесты, награды системы, прокачка низких уровней с использованием капсулы опыта. «Да чё ж так голова-то болит? Полчаса всего сижу, а уже хочется взять топор и пойти рубить всех подряд, только бы не думать». Поныл я сам себе и взял себя же в руки. У меня же есть возможность усилиться, изучить еще одно заклинание, улучшить снаряжение, набрать зелий, в конце концов. А может даже вкинуть кучу бабла и купить какой-нибудь ништяк на торговой площадке. Если он там будет, конечно же. Тук-тук. Напомнила о себе Арин, входя внутрь комнаты и закрывая за собой дверь. Ты же уже вошла. Вновь теряя мысль, я сосредоточился на красавице. «Прости, но тебя уже ищут, ты совсем тут задержался». Она склонила голову на бок и посмотрела на разбросанные по комнате мои вещи. «Да, сложную задачку мне подкинули, та еще головоломка». Задумчиво произнес, завершая раунд размышлений и ставя точку в сложившемся в голове плане. «Так ты поделись, может, я чего подскажу?» «Да, я уже решил ее, спасибо. Надо спросить у Кулатухи, как близко ближайший грох. Успеем ли мы за часов 12 до него добраться?» «Сходить узнать?» — предложила посильную помощь Арин. «Сделай доброе дело. У меня перенасыщение его физиономией. Хочется треснуть, особенно когда умничать начинает. А он начинает». Вздохнув, честно признался я. «Сделаю. Кстати, все спросить хочу. Что дают императорские доспехи? Ну, чтобы понимать, к чему стремиться и какие противники могут встретиться в будущем на нашем с тобой пути». Подошла ко мне мечница и положила руку на металлическую защиту, украшенную изображением раскинувшего ветви дерева. «Давно хотел рассказать, мы ведь союзники, но все руки не доходили. Самое первое, обращаю твое внимание, это комплект. Когда защита надета полностью, активируется бонус». «Какой бонус?» — с любопытством спросила девушка. «Шепот смерти». «Звучит зловеще». «Ага, я пока не имел чести испытать эту способность, но так написано в примечании. В случае смертельной опасности сам посланник Костлявый будет шептать на ухо о скорой смерти». «Круто!» «У тебя тоже крутой комплект артефактов защитных. Вампирский. Вообще огонь!» «А в остальном что?» «Я оперативно окунулся в свойства надетых на меня доспехов и зачитал Арин свойства отдельных элементов набора правителя Священной Империи». «Сапоги Святого Патрика. Говорят, что в этих сапогах наследный принц прошагал половину континента, начиная со страны, почитавшей Святого Патрика. Именно у храма этому святому будущий император и высмотрел эти изящные и внушительные сапоги. Да-да, в лавке старого рыжего пройдохи, что исчез, стоило только наследному принцу примерить покупку. Блокирует 50 урона. Выносливость плюс 1. Ловкость плюс 2. Надетые сапоги даруют постоянное усиление чувства шага. Чувство шага. Способность передвигаться с удивительной точностью и проворностью. Ранг – легендарный. Прочность – 751 из 777. Он уже Вильгельма Завоевателя. Для того, кто провел большую часть жизни в осадах и сражениях, жизненно важно знать, что его поножи соответствуют его цели. И эти поножи полностью соответствуют. Блокирует 50 урона. Сила плюс 2. Надетые, они даруют усиление «Жалкий стрелок». «Жалкий стрелок». Если на вашем пути появится лучник, арбалетчик или любой другой специалист по дальнему бою, ему не поздоровится. Ведь любое дистанционное физическое оружие наносит на 30% меньше урона, а при попадании по поножам блокируется 50% урона. Ранг – легендарный. Прочность – 802 из 850. Кираса Святого Духа. Трижды освященная кираса спасет своего владельца даже в самых сложных жизненных ситуациях. Освященная огнем, водой и кровью бойцов за истинную веру, она способна явить миру чудо на поле сражения. Блокирует 50 урона. Сила плюс 1. Живучесть плюс 1. Надетая кираса дарует усиление. Неутомимый. Неутомимый. Способность в бою восстанавливать на 5% запас сил с каждым побежденным противником. Ранг – легендарная. Прочность – 945 из 990. Наплечники защитника святого города. Когда кто-либо видел эти наплечники, он начинал молиться, прося у Господа наделить собственное снаряжение хотя бы частичкой их мощи и крепости. Блокирует 50 урона. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Надетые наплечники даруют усиление «Забота подмастерья». «Забота подмастерья» — способность, снижающая поломку снаряжения, надетого на владельца наплечников на 75%. Ранг легендарный. Прочность 626 из 660. Наручи святого воина. Твоя рука не дрогнет, в отличие от твоего врага. Ты — воин. Святой воин. И пусть жалкие твари дрожат от страха. Блокирует 50 урона. Ловкость плюс 2. Сила плюс 1. Надетые наручи дают усиление на поклон. На поклон. Способность, при которой существа, чей уровень в 2 раза меньше уровня владельца наручей, испытывают инстинктивное желание подчиниться и угодить. Либо убраться подальше и не попадаться на глаза святому воину по причине стыда от собственной слабости и немощности. Ранг – легендарный. Прочность – 651 из 670. Перчатки императора. Говорят, что однажды императора разозлили, и он бросил свою перчатку в лицо оппоненту, желая вызвать того на дуэль. Но битва не состоялась. Стальная перчатка проломила череп зазнавшемуся глупцу. Блокирует 50 урона. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Сокрушающий кулак. Активируемая способность, позволяющая преобразовывать 50% вашей ловкости в характеристику силы, уменьшая одну и увеличивая вторую на соответствующее количество единиц. Ранг легендарный. Прочность 779 из 800. Какая прелесть! Я теперь тоже такие хочу. В первую очередь буду одевать бойцов и своих людей. С тобой, как с союзницей, честный и взаимовыгодный обмен. «Но ты всегда можешь решить поменять свой статус, красавица!» — подмигнул я ей. «А где ветка?» «Венок? Вон, на рюкзаке лежит». «А можно его статистику посмотреть?» «Да ради бога!» «Ух ты!» Только взяв в руки, она покрутила венок и спустя пару секунд надела себе на голову, после чего повернулась ко мне с вопросом. «Ну как тебе?» Кокетливо улыбнувшись и пробуждая желание. Если бы я не видел характеристик венка, точно бы подумал, что Арин колдунья. «Ха-ха, прелестно, но давай ты не будешь баловаться с артефактами, а то ведь могу и не сдержаться». «Не надо, я даже душ не принимала». Поняв, что моя угроза — констатация факта, Арин сняла золотое украшение и задумчиво прикусила губу. «Держи, это опасный артефакт. Боюсь, если я его получу, то не смогу бороться с демонами и искушением в душе. Вероятно, ты единственный из тех, кого я знаю, кто сможет правильно использовать эту штуку». Протянула мне золотую оливковую ветвь и тяжело вздохнула. «Не переживай, и на твоей улице перевернется фура с легендарками». Вновь подбодрил ее я. «Поскорей бы. Кстати, а где там награда за червя? Не пора ли нам ее посмотреть и разделить согласно контракту?» Прищурила один глаз красотка, подозрительно осматривая меня с ног до головы. «Так там же это? Меня люди ждут?» Тут же решил я отмазаться. «Какие люди? А ну-ка доставай свой шайтан-кубик! Гони мои легендарки!» Карикатурно уперла она руки в бока. И тут до меня дошло, что фура с легендарками для Арин — это я. «Бип-бип! Блин!»